Глава 17. Яна. За неописуемую радость, за счастье на лице сына я была благодарна Назару. Такого Сашка не испытывал, даже когда рядом с нами появился Боря. Хоть Боря и пытался в полной мере наладить контакт с моим сыном, но чтобы вот так с первой минуты найти общий язык, так смог только Назар. Родная кровь притягивается, да и сам факт для Сашки, что его папа рядом, тоже сыграл свою роль. Идея со скалодромом была неплохая, но я каждый раз замирала, когда Сашка с ликованием спрыгивал, и отмирала, понимая, что все хорошо. Я не чувствовала себя одиноко, пока Назар с нашим сыном покоряли высокую стену, громко смеялись и внизу хлопали друг другу в ладони. Все же они здорово смотрелись вместе. Но я пока была не готова даже допускать мыслей, что иногда придется отпускать Сашку с отцом одного. Столько лет мы были только вдвоем, я и он, моя маленькая семья, и нам было здорово. С появлением Назара мне предстояло решить пару важных вопросов. Рассказать Боре о настоящем отце сына и распределить время между будущим женихом и бывшим мужем. Задача оказалась очень сложной. И я понятия не имела, как мне с этим справиться. Я никогда Боре не рассказывала о своем замужестве, не называла имен и причины, по которой мой брак рухнул. Он, конечно, ненавязчиво интересовался, а я открыто отвечала, что не хочу вспоминать неприятный для себя период той жизни. А отец моего ребенка в лице бывшего мужа просто исчез из нашей жизни, что было единственной правдой. Боре этого хватило, и он больше не лез в душу. Сейчас же получается, что с появлением бывшего я сразу ему ничего не сказала, оттянув для себя время, солгав, что впервые вижу Никольского. В наших с Борей отношениях появилась первая ложь. И она с моей стороны. И теперь, как бы искренне я не покаялась, выложив все карты перед женихом, все же осадочек у него останется. Еще не приняв толком никакого решения, я мысленно себя накрутила, улавливая внутри разрастающуюся вину. «Привет, любимая. Очень соскучился. Я подъеду к вам?» Третий раз перечитывала сообщение Бори и не решалась ответить. «Однозначно нам сегодня не увидеться. Назар нас отвезет домой, что дальше будет, даже гадать не бралась. Снова придется врать, закапываться во лжи. Ведь правду сказать в сообщении, Борь, мы сейчас с отцом Сашки приятно проводим время, будет слишком некрасиво, трусливо и немножко подло. «Привет, тоже соскучилась, но мы сегодня в гостях у соседки. Может, завтра?» Прикусила губу и отправила ответ. «Понял. Тогда до завтра. Люблю тебя». «Хорошо, пока». Скрипя сердце, отправила сухое сообщение, очень надеясь, что Боря не обидится. А ведь такое за ним я пару раз отмечала. Надувал губы, как маленький мальчик, и через плотно сжатые губы отвечал, что все нормально. Правда, такое длилось недолго. Но все же, обиженный мужчина — это не есть хорошо. Так и до манипуляции обидой может дойти, а уж такое точно неприемлемо. «Ты обижаешься?» — прилегла головой на плечо мужу и заглянула в глаза. «Малинка, запомни, мужчины не обижаются, они огорчаются. А я до одури тебя люблю и не могу на тебя огорчаться». Назар поцеловал в висок, крепко обнимая двумя руками. Я тогда опоздала с работы на запланированный поход в киношку. Муж нервно ходил у входа в кинотеатр, и как только я подлетела к нему, сгреб в объятия, поцеловал и потащил молча домой. Стоило нам зайти в нашу квартирку, как он тут же поднял на руки, не дав разуться, и понес в спальню. Секс был бешеным. Даже немного диким, но мы оба улетели далеко в небо, а после я спросила про обиду. Ведь и правда, за все наше время вместе мой муж ни разу не показал, что обижен или огорчен чем-то или мной. Мы обсуждали острые моменты, я могла обидеться, но не Назар. И так мне это нравилось, я его еще больше уважала и любила. У меня было чуть больше суток, чтобы решить небольшую проблему с Борей и обдумать дальнейшую жизнь с постоянным в ней присутствием бывшего мужа. Так что Назар будет стараться из кожи вон лезть, чтобы снова быть с нами рядом, Это и дураку понятно. Но как мне строить свою личную жизнь, когда оба мужчины настроены решительно насчет меня, так вдобавок еще и работают вместе? Мне не понравилась новость, что Боря хочет на празднике его компании выставить меня на всеобщее обозрение в качестве своей будущей жены. Да, я дала согласие стать его женой. Но конкретно мы еще не обсуждали саму свадьбу и даже приблизительную дату. Я не спешила, а Боря не давил. И все же мужчины умеют неприятно удивлять. Один вестями о другом, а я слушаю и офигеваю, простите, от таких событий. Выпроводив Назара, я ушла сразу в ванную, о которой мечтала всю дорогу до дома. Теплая вода, воздушная пена, и я одна со своими мыслями. Мало-помалу в голове стал выстраиваться план. Завтра я приглашу Борю на ужин. Наводящими вопросами подведу Федорова к его задумке. Очень хочется верить, что он мне все расскажет. Ведь только тогда я сама смогу открыть ему правду о моем бывшем муже и его компаньоне в одном лице. Безумно соскучился. Боря с порога крепко прижал к себе, сминая губы, которые я так тщательно до этого красила нюдовой помадой. Давно мы не были вдвоем. Я тоже соскучилась. Провела пальчиком по щеке. Гладко. Готовился. У нас есть пару часов, а потом привезут Сашку. Еще днем я договорилась с Ладой, что сразу после работы завезу к ней сына, и ей придется пару часов уже приглядывать за четверыми сорванцами. За Сашку я не переживала. Он у меня умный и воспитанный мальчик. Не раз это доказывал в гостях. Но у Синицыных может случиться все, что угодно, и точно Сашка будет не зачинщик. Лада никогда его не ругала, хоть я давала на это добро в воспитательных целях, а хвалила моего сына с приговоркой. Мои бы такие были. Вручив сына подруге, я раз пять переспросила про ее возможность за ним присмотреть, и столько же услышала в ответ. «Иди уже, одним больше, одним меньше, все равно будет весело». А Артём, её муж, обещал потом Сашку привезти домой. В общем, я была спокойна и решительно настроена на разговор с Борей. «Я тут купил кое-что». Боря протянул небольшой бумажный пакет, продолжая одной рукой придерживать меня за талию. «Надеюсь, тебе очень понравится». Даже не пытаясь гадать, я достала замшевый футляр, ухнув от неожиданности. Внутри лежала очень красивая подвеска в виде слезы на длинной и тонкой цепочке. Прикусив губу, еле сдерживала порыв расцеловать Борю, пока память тут же не подкинула другой подарок. Небольшая и искусно выполненная малинка с множеством мелких дорогих камней. Я убрала подарок Назара в сейф в своей спальне, туда, где хранятся все документы и свидетельства о разводе с ним. Злая ирония судьбы. «Мне очень нравится. Спасибо, Боря». «И не поцелуешь?» Обвела руками его шею, выбрасывая все мысли о Назаре хоть на краткое время. Наш поцелуй затянулся, перешел из стадии «спасибо, милый» в «надень эту цацку» и «отблагодари в спальне». С трудом вывернувшись из объятий, потянула жениха на кухню, где был накрыт ужин. Не сказать, чтобы я старалась удивить Федорова, но все же самое быстрое и вкусное приготовила. «Мы сегодня одни? Совсем одни?» Продолжая держать меня в своих руках, мой жених соединил наши лбы, потерся носом о мой, открыто намекая на продолжение после ужина. Я довольно хмыкнула. «Голодный мужчина. И я не про еду». Попросила подругу, чтобы присмотрела за Сашей. «Наша Ольга Петровна слишком ценна для меня, чтобы просить ее на каких-то пару часов занять Саню. Тем более я хотела побыть с тобой наедине». Провела ладонью по его груди, чувствуя, как нарастает пульс. Такое Боре очень нравилось. Но сначала разговор. «Пошли на кухню, я тебя покормлю». «Хочу вот так всегда». Я лишь выгнула бровь на заявление Бориса, когда он сел за стол, а я начала накладывать. Приходить с работы, а меня встречает любимая жена с горячим ужином и горячим умопомрачительным телом. «Будешь себя хорошо вести, все будет». «А я разве плохо веду себя, Ян?» «Как вкусно!» «Борь, а к чему подарок? Неужели так скучал?» Фёдоров снова довольно промычал, набивая рот мясом с макаронами, запивая соком, смешной такой, будто не ел год. «Конечно, скучал. А еще я немного накосячил перед тобой. Я уже ничего не помню. Зато я помню, и мне жутко стыдно». Он сжал мою ладонь, прожигая горячим взглядом. «Еще раз прости, любимая». «Борь, ну, вообще-то я хотел, чтобы ты надела это украшение на одно мероприятие». «Ага, вот оно. Значит, Назар был прав. Я сделала непонимающее лицо, продолжая ужинать. Сегодня получилось всего лишь перекусить на ходу. Во время обеда навалилось работы, и сейчас я была безумно голодна. В честь небольшого юбилея наша компания организует корпоратив для сотрудников с семьями. Интересно. И я хочу, чтобы ты пошла со мной в качестве спутницы жизни». Он еще крепче сжал мою ладонь, а я отложила в сторону вилку. «Ты согласна? Мы и так вместе, в планах свадьбы, и я подумал, что пора нам официально это показать всему миру». «Чёртов Северов! Ой, Никольский, все никак не привыкну». Боря выложил свои карты на стол и ждал моего ответа. И получается, что теперь настала моя очередь. Но прежде чем дать согласие, я должна скинуть на стол свои карты, после которых кое-что может измениться. «Мне очень нравится эта идея, но мне надо тебе что-то рассказать». «Не нравится мне такое начало». Весь мой настрой тут же испарился. Моя правда может убить наши отношения или же, наоборот, еще сильнее скрепить. И как бы ни вышло, Боря заслуживает правды. Но мне все же будет жаль, если такие новости встанут стеной между нами. Мне хорошо с Борей. Вижу, что дорога ему не только на словах, но и в каждом действии, взгляде, в каждом поступке. И Сашка к нему хорошо относится. Боря смог бы стать ему отличным отчимом. Но тут объявился Назар. «Я не рассказывала тебе про свое замужество и развод». Боря склонил голову в бок, а я осторожно высвободила руку. «Мне кажется, что это надо сделать именно сейчас». «Ян, ты не обязана, если это не будет нам мешать». «В том-то и дело, что будет. Ведь так и есть». Назар четко и нагло объявил свои права на сына и меня. Назар шел тараном. У него были права и ресурсы, чтобы сделать все возможное из задуманного и снова быть с нами рядом. И как бы мне не хотелось этого, но пришлось признать. Мой сын счастлив. Его отец полностью покорил маленькое сердечко Сашки. А я... Во мне еще полно обиды и той боли, что я пережила много лет назад с подачи любимого мужчины. Мне тяжело быть с ним рядом. Дремлющий вулкан чувств снова проснулся. Несколько раз ловила себя на том, что зависаю на улыбке Назара. От его голоса по коже бегут мурашки, а долбанное сердце бьется так, что хочется руку приложить, унять тахикардию. И как бы я ни злилась на бывшего мужа, но моя душа снова тянется к нему, летит на крыльях точно так же, как и тогда, при первой встрече. Но прошло время, и я дала себе слово, что никто и никогда больше не причинит мне столько боли. Я очень любила Назара и очень горько поплатилась за это. Настоящая любовь не проходит по щелчку, не испаряется лишь потому, что не нужна тому, кого любишь. Она с тобой, пока время не излечит. В моем случае время ни черта не лечило. Один взгляд Назара, и все снова нахлынуло, вспыхнуло в сердце яркой петардой. Я встала и подошла к окну, всматриваясь в темноту. Боря встал за моей спиной и притянул к себе. Он и сейчас не давил, всего лишь ждал, когда я наберусь сил, понимая, насколько мне нелегко. Любой развод, даже по обоюдному желанию, тяжело. А у меня было все очень плохо. Мой бывший муж и отец Сашки вернулся.